«Я всегда отличался стремительностью», — ответил он. «Если я решусь покинуть Незерфилд, меня, возможно, не будет здесь уже через 5 минут. В данное время, однако, мне кажется, что я устроился основательно». «Именно этого я от вас и ожидала», — сказала Элизабет. «Вы начинаете разбираться в моем характере, не правда ли?» — ответил, обернувшись к ней, Бингли. «О да, я вас вполне понимаю. Хотелось бы мне считать это комплиментом, но человек, которого видно насквозь, кажется, наверное, немного жалким. Это зависит от обстоятельств. Характеры скрытные и сложные не обязательно оцениваются выше или ниже, чем натуры, подобные вашей. Лиззи!» — вмешалась мать. — Пожалуйста, не забывай, где ты находишься, и не болтай всякие глупости, которые ты себе позволяешь дома. — Я и не подозревал, — сказал Бингли, — что вы занимаетесь изучением человеческой природы. Должно быть, это интересный предмет. — Особенно интересны сложные характеры. Этого преимущества у них не отнять. — Провинция, — сказал Дарси, — дает немного материала для такого изучения. Слишком ограничен и неизменен круг людей, с которыми здесь можно соприкоснуться. Люди, однако, меняются сами так сильно, что то и дело в каждом человеке можно подметить что-нибудь новое. — О, в самом деле! — воскликнула миссис Беннет, задетая тоном Дарси, которым он говорил о провинциальном обществе. — Смею вас уверить, что в провинции всего этого ничуть не меньше, чем в городе. Все были изумлены, и Дарси, бросив на нее взгляд, молча отвернулся. Однако гости, вообразившись, что ею одержана решительная победа, захотелось развить успех. «Я со своей стороны вовсе не считаю, что у Лондона есть какие-нибудь серьезные преимущества перед провинцией. Конечно, если не иметь в виду магазинов и развлечений, в провинции жить приятнее, не правда ли, мистер Бингли?» «Когда я нахожусь в провинции, — ответил он, — мне не хочется из нее уезжать. Но когда я попадаю в столицу, со мной происходит то же самое. У того и у другого свои хорошие стороны. Я мог бы быть одинаково счастлив и тут, и там». «Да, но это потому, что вы обо всем здраво судите. А вот этот джентльмен, — она взглянула на Дарси, — смотрит на провинциальную жизнь свысока». «Вы ошибаетесь, сударыня», — вмешалась Элизабет, краснея за свою мать. — «Вы неправильно поняли мистера Дарси. Он хотел лишь сказать, что в провинции встречаешься с меньшим разнообразием людей, чем в городе. А с этим вы, разумеется, согласитесь». — Конечно, дорогая моя, никто и не говорит о большем разнообразии. Впрочем, что касается круга знакомств, то мне не верится, что он здесь меньше, чем где-нибудь в другом месте. Нас приглашают обедать в 24 дома. Едва ли мистеру Бингли удалось бы сохранить при этом серьезное выражение лица, если бы он не счел необходимым пощадить чувства Элизабет. Его сестра была не столь деликатна и посмотрела на Дарси с весьма выразительной улыбкой. Пытаясь придумать что-нибудь, что могло бы направить мысли матери по новому руслу, Элизабет спросила у миссис Беннет, не заходила ли в ее отсутствие Шарлотта Лукас. «О, да, вчера она была у нас со своим отцом. Что за милейший человек этот сэр Уильям, не правда ли, мистер Бингли? Настоящая светскость, благородство и любезность. У него всегда найдется, что сказать каждому человеку. Вот, по-моему, образец хорошего тона. Особы, которые воображают о себе бог знает что и даже не желают раскрыть рта, напрасно предполагают, что они хорошо воспитаны. Шарлотта с вами обедала? Нет, она поспешила домой. Наверное, ей нужно было помочь готовить пирог. Что касается нас, мистер Бингли, то я у себя держу таких слуг, которые сами справляются со своей работой. О, да, мои девочки воспитаны по-другому. Каждый, впрочем, поступает как может. Девицы Лукас все же очень милые, могу вас уверить. Так обидно, что они некрасивы. Я не говорю, что Шарлотта совсем безобразна. Она наш большой друг». «Кажется, она очень приятная молодая женщина», — сказал Бингли. «О, еще бы! Но вы же не станете отрицать, что она дурнушка. Это признает сама леди Лукас, завидуя красоте моей Джейн.